Расулиля, да благословит автора книги. Правила поведения на уроке. Первое. Полное внимание со сосредоточенностью. Вчера мы говорили о некоторых адабах, которых необходимо придерживаться, требующим знаний. И мы говорили, что это от этого зависит успех человека на пути приобретения знаний. И здесь автор, да помилует его Аллах, упомянул нам о правилах поведения на уроке. Имеется в виду правила поведения, которые необходимо придерживаться в собрании, в которых передается знание. И вне сомнений, что лучшее средство приобретения знаний – это посещение собраний, в которых это знание передается. Маджлисул Ильм или Халакатул Ильм, кружок знаний. И наши праведные предшественники, они любили эти кружки, они их возвеличивали, поскольку они понимали важность этих собраний, понимали также достоинство этих собраний, которые упомянуты в Коране, в Сунне Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Лучшим местом, вне сомнений, в котором передается знание, это дома Аллаха Субхану ва Тааля, это мечеть. Если говорить о мечети и говорить о кружке знаний, то у кружка знаний есть свой этикет, который необходимо соблюдать и чего необходимо придерживаться. И у мечети есть своя святость, которую необходимо чтить. То есть эти две вещи здесь, они объединяются. Тебе необходимо чтить святость места, в которое ты пришел, а также адабу собрания, в которое ты пришел. И есть сомнение, что есть адабы, которых необходимо придерживаться человеку, пришедшему в любое собрание. На эти адабы указывают Коран и Сунна Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из числа которых, когда человек приходит в собрание, чтобы он приветствовал, чтобы он садился там, где заканчивается маджлис, чтобы он не садился между двумя людьми, кроме как с их разрешения, чтобы он не перебивал того, кто разговаривает, если двое, чтобы они втроем, двое, чтобы не разговаривали на непонятном для третьего языке и так далее. Если человек пришел, приветствует, если уходит, приветствует, как это пришло в Сунне Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И так далее. Это адабы, которые имеют отношение к любому маджлису, к любому собранию, в которое ты приходишь. У маджлиса или же у собрания, в котором передается знание, есть свои адабы. Есть свои адабы, о которых писали ученые в разные времена. Этих адабов придерживались наши праведные предшественники. И твой успех, об этом мы много раз говорили, на пути приобретения знаний, зависит от того, с каким отношением ты подойдешь к этим собраниям. В хадисе от Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, передается, что если люди соберутся для того, чтобы прославлять Аллаха Субхана ва Тааля, их обязательно окружают ангелы. Аллах Субхана ва Тааля окутывает их своей милостью, на них посылается спокойствие. И Аллах упоминает этих людей среди тех, кто вокруг него или возле него. Это ангелы, благородные, благочестивые. Аллах Субхану Тааля упоминает этих людей. Пришло даже в хадисе, что когда эти люди расходятся, ангелы поднимаются на небеса, и Аллах Субхану Тааля спрашивает, и он лучше знает о том, что на что надеются мои рабы, что они страшатся, что они просят и так далее. И он призывает ангелов, свидетелей, что он дал им то, что они просят, и защитил их от того, от чего они остерегаются, и простил им. И тогда ангелы скажут, что среди них был человек, который просто присел вместе с ними. Он не из них, но он просто присел среди них. На что Аллах Субхана ва Тааля говорит, что ему тоже Аллах простил. Инам кому ла яшка бихим джалис. Они тот народ, сидящий с которыми не окажется несчастным. Это говорит о том, что посещать кружки знаний, в которых передаются эти знания, в которых изучают книгу Аллаха Субхана ва Тааля, слово нашего Господа или сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это само по себе является богоугодным делом, если ты просто пришел. Если же ты пришел с намерением обучиться религии Аллаха Субхана ва Тааля, то ты занимаешь степень муджахида на пути Аллаха. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что тот, кто вышел из дома в поисках знаний, он был на пути Аллаха, пока не вернется. Кана фи сабилляхи хатта ярджу. Он на пути Аллаха, пока не вернется. Да. Есть хадисы, в которых сказано, что шейх, который пришел обучить или обучиться одному аяту из книги Аллаха, это лучше для него, чем иметь верблюда. Если он два аята учит, лучше иметь, чем иметь двух верблюдов. Чем больше аятов, тем больше верблюдов. Это определяется тем, что, обретая знания, человек учится тому, как ему правильно жить. Приобретая знания, он получает различение между истиной и ложью, между прямым путем и заблуждением. Это лучше, чем богатство, вне сомнений. Почему? Потому что это знание, оно охраняет тебя. Оно охраняет тебя от ошибок в этом мире, оно оберегает тебя от наказания в будущей жизни, саллиллах, саллиллах, саллиллах. Также пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, назвал кружки, в которых передаются знания, райскими садами. И он говорил, если вы будете проходить мимо райских садов, то присядьте, сказал пророк саллиллах. И его спросили, а что является райскими садами? На это он ответил, хилякуз-зикр. Это кружки поминания Аллаха. Это кружки, в которых передается знание. И мы знаем хадис, в котором пророк саллиллаху алейхи ва саллям говорил, ма байна байти ва минбарин рокату мин риядиль джанна. Между моим минбаром и моим домом сад из садов рая, сказал пророк саллиллаху алейхи ва саллям. Между моим минбаром, место, на котором пророк саллиллаху алейхи ва саллям, на котором он поднимался, делая проповедь, и его комнатами, в которых он жил со своими женами, алейхи саляту вассалям. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорит, сад и сад. И ученые объясняют этот хадис, говорили, что в этом месте пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал уроки своим сподвижникам, обучал их Корану, обучал их мудрости, алейхи саляту вассалям. И таким образом он побуждал сподвижников, чтобы они приходили на урок. Говорил, что между моим имбаром и домом сад из садов рая, чтобы они туда приходили, таким образом он их созывал на урок, в кружок приобретения знаний. И исходя из этого, это некоторые хадисы, которые указывают на достоинство этих кружков. Исходя из этого, наши праведные предшественники с особым отношением относились к таким кружкам. Они любили такие кружки, как было сказано, они возвеличивали их в своих сердцах. И они вели себя благопристойно в этих кружках, когда они их посещали. Относительно этого написаны книги ранними учеными, в которых упоминаются адабы, которые необходимо соблюдать или которых необходимо придерживаться для того, чтобы не обделить себя знанием. И мы много раз говорили, что этот адаб, который ты проявляешь, это почтение, или та любовь, и то возвеличивание, которое ты проявляешь в сердце к знающему человеку, к знаниям, к месту, в котором передается это знание, книги, в которой записано это знание. Это самая главная причина, чтобы Аллах Субхана ва Тааля открыл твое сердце для этих знаний. И у каждой вещи есть сосуд, которая она заполняется. Сосудом знаний является сердце человека. И Аллах не помещает сердце, если у него есть высокомерие, сердце или греховность и так далее, Аллах свой свет туда не помещает, в это сердце. Поэтому прежде чем прийти на кружок знаний, необходимо очистить свое сердце. Очистить свое сердце и прийти туда с чистым, искренним сердцем, готовым к восприятию. И придерживаться тех адабов, о которых упоминают ученые. И вне сомнения, эти адабы, они взяты из Корана и из Сунны Пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Когда Ибн Аббас взял за узду верблюдицу Зейда ибн Сабита, и Зейд ибн Сабит сказал: «Атаснау залика, уанта ибн амми Расулилля, ты делаешь это все время, как являешься сыном дяди Пророка, имеется в виду родным братом». Другими словами, он хочет сказать, что я должен проявить тебе почтение, а не ты ко мне, поскольку ты из рода Пророка, саламался. То почтение, которое ты проявляешь ко мне, ты его больше заслуживаешь с моей стороны, поскольку ты из рода Пророка, саламался. Ты двоюродный брат посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям. На это Ибн Аббас что сказал? «Акада умирна, анна с нами алямай». Так нам было велено, чтобы мы поступали с нашими знающими. Так нам было велено, чтобы мы поступали с нашими знающими. Зайд ибн Сабит был, вне сомнений, знающий, что ближе к нам Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Ибн Аббас учил от него Коран. То есть он был шейхом Ибн Аббаса, ради Аллаху анхума. И Ибн Аббас проявил такое почтение. И он это объяснил тем, что нам это было велено. Нам это было велено проявлять почтение к ученым. Когда сподвижник Пророка саллаллаху говорит, нам так было велено, это, вне сомнений, повеление от Аллаха и его посланника, алейхи саляту вассалям. Здесь, в этой главе об уроке, автор, да помилует его Аллах, расскажет нам некоторые адабы, которых нам необходимо придерживаться, когда мы приходим в собрание. И мы говорили, что есть адабы, которые необходимо соблюдать до того, как направиться в собрание, которое придется знание. Это прежде всего очистить свое намерение. Во-вторых, направляясь на маджлис, в котором ты будешь приобретать знания, тебе необходимо опрятно одеться, тебе необходимо привести себя в порядок, умаститься благовониями, чтобы от тебя приятно пахло, поскольку это собрание посещают ангелы. О чем мы говорили, ангелы — это благородные творения Аллаха Субхану ва Тааля, которые заслуживают с нашей стороны почтения. Которые заслуживают с нашей стороны почтения. Им ненавистно и неприятно. То, что ненавистно и неприятно сынам Адама. Если тебе неприятно, например, быть в присутствии человека, от которого исходит неприятный запах, или который неопрятно выглядит, лохматый, неумытый и так далее, ты испытываешь от этого неудобство, находясь в собрании с таким человеком, и ты стесняешься, да, от посторонних взглядов, что рядом с тобой стоит такой человек, то тем более мы должны стесняться от ангела, поскольку то, что ненавистно нам, ненавистно им. Если нам неприятно, ангелам это также неприятно. И приходя на собрание, в маджлис, где передается знание, необходимо выглядеть красиво, опрятно, проследить за тем, чтобы от тебя исходил приятный запах. И отправляясь, также, если этот урок находится в мечети, приходит в мечеть, сунна сделать дуа. Аллаху афтахли абваба рахмати. Аллах, открой для меня двери своей милости. Это сунна, которая пришла достойно от Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если зашел в мечеть, сделай два раката молитву и присядь там, где заканчивается маджлис, и поприветствуй тех, кто поближе к тебе, так, чтобы ты не перебивал учителя. Поприветствуй. Не садись между людьми, а садись там, где заканчивается маджлис. Если же в маджлисе места нету, то необходимо это место предоставить человеку, то есть расширить маджлис. Тафассаху фил маджалис, иза килля лакум, если вам будет сказано, тафассаху фавсаху яфсаху ляху лакум. Расширяйте маджлис, Аллах расширит для вас. Имеется в виду рай. Аллах расширит рай, который, ширина которого равна ширине веса земли. И адабом маджлиса является, чтобы мы уступали место человеку, который пришел в маджлис. Если это пожилой человек, или это авторитетный человек, или это знающий человек, то ему надо в маджлисе предоставить самое почетное место. Самое почетное место. И если в мечеть мы заходим одновременно, то мы должны отдать предпочтение старшим людям по возрасту. Не тому, кто справа, а тому, кто старше по возрасту. Или же, кто более авторитетный, если это имам, или если это знающий человек, или если это муфти и так далее, то ему надо оказать почтение, если это пожилой, взрослый человек, ему надо оказать почтение и пропустить его вперед. Если же это ровесники, люди, которые заходят, они ровесники, то необходимо отдавать предпочтение тому, кто справа. Да. Когда ты зашел в маджлис, мы сказали поприветствуй, сядь с краю и слушай. Больше внимания, нежели говори. Слушай, знание, если ты пришел за знаниями, от тебя требуется, чтобы ты слушал внимательно. Повернись лицом к своему учителю и внимательно его слушай. Не отвлекайся по сторонам. Если есть необходимость задать вопрос, подними правую руку, подожди, пока тебе дадут разрешение. Не перебивай, не разговаривай с теми, кто вокруг тебя. Отключи свой телефон, не отвлекайся на звонки и так далее. Это все относится к адабам. Некоторые из них, иншаллах, автор нам расскажет, мы их прочитаем. Первое. Полное внимание, сосредоточенность и преданность душой. Всевышний Аллах сказал, поистине в этом напоминание тому, кто обладает сердцем, способным понимать, кто слушает и внемлет руководству, присутствуя утром, присутствуя умом и сердцем. В этом напоминании имеется в виду в Коране для тех, которые умеют слушать, они прислушиваются. И не просто на слух воспринимают, они размышляют над тем, что они слышат. И это положение человека, который пришел на собрание, в котором передается знание. Во-первых, на собрание, в котором передается знание, необходимо прийти с тетрадкой, необходимо прийти с ручкой, чтобы записывать то, что говорит учитель. Имам Шафии, рахима Аллах, говорил «Мин аль-Хирман». Хирман. Хирман – это когда Аллах, Субхану Атали, лишает человека блага. Признак этого отсутствия блага в человеке, когда он приходит на занятия, у него нету с собой ручки, у него нету с собой тетрадки. Это признак хирмана, что Аллах не пожелал этому человеку блага. Это слова имама Ашафи, рахима Аллах. И наши праведные предшественники, они записывают. Вплоть до того, что если у кого-то из них заканчивались листки или дощечки, на которых он записывал, они записывали на своих руках, чтобы это знание у них сохранилось. Аль-Ильму Сейду, Аль-Китаба Тукайду. Аль-Ильм – это добыча, а удержать эту добычу – это значит записать. Это значит записать. Если человек на охоту уходит, он поймал дикое животное, если он хочет, чтобы это дикое животное у него осталось, что от него требуется? Чтобы он его привязал хорошенько. Если он его не привяжет, оно убежит обратно в лес, оно не останется. Подобно этому знанию. Если ты его не запишешь, оно убежит. В одно ухо зайдет, из другого выйдет. Поэтому необходимо записывать из того, что ты слышишь. Если ты для себя узнал что-то новое, услышал что-то интересное, что-то тебе понравилось, что-то слышишь впервые, запиши это для себя, запиши, прочитай это после того, как ты записал. И желательно и поощрительно иметь, если это читается книга, приходить вместе с книгой, которую читает учитель, чтобы у тебя была такая же книга, и следить, и те комментарии, которые говорит учитель, записывать их на полях или же на листке, и оставлять вкладыш, писать большим, не имеется в виду большим, прям, ну, разборчивым шрифтом. Почему? Потому что иногда в молодости бывает, человек пишет мелко, экономит бумагу, потом, когда достигает преклонного возраста и возвращается к своим книгам, он уже не бывает не в состоянии разобрать свой почерк. Зрение подводит, поэтому необходимо писать разборчиво. Да. Эти записи, они останутся вместе с тобой. И в любое время, когда ты захочешь перечитать эту книгу или преподать ее кому-то из своим ученикам, если настанет такое время, что у тебя будут ученики, то ты, иншаллах, будешь вспоминать о том, что говорил шейх, как он пояснял. У тебя это на полях будет отмечено, и твои знания в голове не будут всплывать. Это тебе поможет. Нежели если ты отдельно держишь для себя тетрадку. Отдельно тетрадку для себя держать тоже хорошо, записывать в нее все новое. Файл, например, пользу, нумерацию поставить. Это какое-то высказывание записал, какой-то вывод для себя записал и так далее. Потом из того, что ты записал, необходимо выучивать наизусть. Без этого знания не осталось. Обязательно надо заучивать наизусть. Из того, что ты записал, лучшее возьми и заучи. Заучи высказывание. Из того, что ты заучил, лучшее возьми и перескажи. Рассказывай это своим братьям, пересказывай. Таким образом, знания, которые ты фиксировал, они у тебя будут закрепляться, и они останутся с тобой. Более того, они приумножатся, если ты их будешь пересказывать. Аль-Хасан сказал, то есть он слушает, отдавшись этому всей своей душой. Ведь если человек внемлет всей душой, то понимает то, что ему говорят. А если он не вкладывает душу, то не разумеет этих слов. Исходя из этого, ученые говорили, что приходя прыжок знаний на урок, человеку необходимо сосредоточенным быть. Не приходить на урок голодным, не приходить на урок сытым чересчур. Почему? Потому что если человек придет голодным, он будет отвлекаться. Чувство голода его будет отвлекать. Сытый человек, наоборот, чересчур, если он переел, эта вялость в нем возбудит, и его может потянуть ко сну. Это от шайтана, если человек засыпает во время урока, это, вне сомнения, от шайтана. Об этом ученые говорили, что на войне, если человек перед боем уснул, это милость от Аллаха, субхана Аталя. Если же человек во время урока спит, то это сон от шайтана. Да, точно так же приходить на урок озабоченным чем-то, думать там, о своей торговле или каких-то других делах, человек не будет в состоянии сосредоточиться. На уроке от тебя что требуется? Сосредоточение, чтобы ты внимательно слушал всем своим сердцем и душой, внимал то, что читается, тому, что читается, и то, что говорит и поясняет твой учитель. Знай, искатель знаний, что если душа человека присутствует вместе с ним, если она внемлет тому, что ему говорят, готова и расположена к восприятию, то он быстрее воспользуется и получит то, что дает ему шейх. Противоположность тому, чья душа витает, ум рассеян, и он не готов к восприятию знания, поскольку сам он здесь, а его душа где-то в другом месте. Шейх должен видеть у тебя, искатель знаний, искреннее желание, горячий пыл, высокую активность и хорошее воспитание. Деятельность шейха на уроке зависит от активности и пассивности. То есть, если учитель видит с твоей стороны желание учиться, твою активность, твое стремление, его тоже, соответственно, возникает желание дать тебе больше. У него возникает желание дать тебе больше, научить тебя, воспитать тебя и так далее. Это тогда, когда он видит с твоей стороны эту активность, когда он видит с твоей стороны уважение, когда он видит с твоей стороны любовь и почтение. Это факторы, которые требуются от тебя, независимо от того, дождешься ли ты почтения от своего учителя или нет. Поскольку путь приобретения знаний – это путь, в котором необходимо унижаться. И это унижение ради того, чтобы обрести величие. Унижение ради того, чтобы обрести величие. Имам Аш-Шафии, рахима Аллах, говорил, «Азляльту навселили улямали и кримуха». Я принизил свою душу перед учеными для того, чтобы они ее почтили. почтили эту душу, то есть обучили тому, что пойдет на пользу, дали знания, указали на благой нрав и так далее. Это и есть почтение этой души для того, чтобы она возвысилась. Ибн Аббас, ради Аллах, ангел говорил, «Талабту ильма залилян, сумма азизту матлюба». Я, говорит, искал эти знания, будучи униженным, затем, я стал великим, когда меня стали искать. То есть, когда он перенял знания от ученых, от больших сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые потом покинули этот мир, знания остались у Ибн Аббаса, и люди стали нуждаться в нем. То есть, когда он ходил, собирал хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ожидал ученых людей, пока они выйдут для того, чтобы задать им вопросы, находил подходящее время и так далее. Это все труд. Это унижение. Некоторые, у него был друг, он его побуждал и говорил, пойдем вместе. Он ему сказал, что зачем тебе это надо? Ты думаешь, в твоих знаниях кто-то будет нуждаться в то время, когда среди нас есть знающие люди. И потом, когда этих знающих людей не стало, знание было у Ибн Аббаса, которого он от них перенял. Люди стали приходить к нему, задавать вопросы, спрашивать его, охватывать и так далее. И этот путь обязательно человеку необходимо пройти через унижение. Человек высокомерный, он никогда не научится. И признаком высокомерия является, когда человек не хочет задавать вопросы, когда он не показывает свое незнание, да, делает вид, что он знающий. Это признак высокомерия. Если ты не знаешь, скажи, я не знаю. Если есть необходимость чему-то обучиться, обучайся, не стесняйся. Если есть необходимость задать вопросы человеку, который младше тебя по возрасту, или человек, который ниже тебя по статусу, не стесняйся. Если ты этого не сделаешь, ты останешься джахилем. Останешься джахилем. Чем больше ты будешь отдаляться от знающих людей, тем больше будет в тебе глупости и невежества. И наоборот, Аллах Субхану ва Тааля в Коране нам, когда упомянул историю Мусы и Хидра, алейхим ассалям, то есть мы посмотрим в контексте этой истории, перед этим Аллах, суре, которая предшествует этой суре, Аллах Субхану ва Тааля упоминает истории народов, которые отказывались брать знания от посланников в силу того, что они были простыми людьми. Не были знатными, не были богатыми и так далее. Не хотели их слушать. Да, это признак высокомерия в людях. Аллах Субхану Тааля спасал аят. Это было среди мекканских людей. Они тоже не хотели слушать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что среди его последователей были бедные люди, были простые рабы, были среди них бывшие и так далее, из высокомерия своего. Аллах Субхану Тааля нам рассказал историю Мусы и Хидра. Муса, по единогласному мнению ученых, лучше, чем Хидр. Единогласное мнение ученых, что Муса, алейхиссалам, лучше, чем Хидр. Вместе с этим, когда Муса узнал, что есть человек более знающий, чем он попросил Аллаха Субхану Тааля встречи с этим человеком, и он сказал, что я не обязательно достигну слияния двух морей, это место, где они должны были встретиться. Даже если у меня на это уйдут долгие годы. В любом случае я буду искать встречи с этим человеком, сказал Муса. И отсюда ученые говорят, что человеку необходимо искать встречи со знающим человеком. Необходимо искать встречу со знающим человеком. Если он знает, что кто-то в какую-то местность приехал знающий человек, или приезжает знающий человек, ему необходимо туда направиться для того, чтобы задать ему важные вопросы, которые принесут пользу ему в делах его религии или же его мирских делах. И здесь Аллах Субхану ва Тааля нас учит тому, что возраст или положение человека не зависит или не влияет на то, брать тебе от него знания или нет. Если у него есть эти знания, возьми. Даже если ты лучше, чем этот человек. Даже если ты более знатный, более богатый, более у тебя высокий статус и так далее, это не должно служить препятствием для тебя, чтобы приобретать знания от человека, который меньше тебя или младше тебя. И это признак высокомерия.